Неврит срединного нерва. Это заболевание, напротив, характеризуется яркими симптомами раздражения нервно-мышечных структур. Для него типичны симпатологические боли в предплечье и кисти, вегетативно-трофические расстройства, нарушение сгибания кисти и первого-третьего пальцев, невозможность противопоставления первого пальца. Чувствительное расстройство в начале заболевания нередко представлены симптомами раздражения, гиперестезии или гиперпатии на ладонной поверхности предплечья и ладони, а также парестезиями в дистальных отделах конечностей. Этиология заболевания разнообразна. Дегенеративно-дистрофические изменения в шейном отделе позвоночника, травмы, сдавление ствола нерва или его ветвей в сахожильных влагалищах запястья, туннельный синдром, различные интоксикации, невринома нерва. Во многих случаях невринома, травма ствола нерва, туннельный синдром, лечение начинается с оперативного вмешательства, а затем уже приобретает характер комплексной консервативной терапии. Седативный точечный массаж показан во всех случаях болезни, кроме поражения онкологического характера, и среди физических методов лечения является методом выбора, предпочтительным по сравнению с классическим массажем. Массаж может комбинироваться в один день с иглоукалыванием, причем сначала проводится механическое воздействие на точки. В один сеанс используется 6-10 точек, как локальных, так и сегментарных в шейно-воротниковой зоне и отдаленных, точки широкого спектра действия на нижних конечностях. В 1-2 первых сеанса воздействуют на сегментарные и отдаленные точки. 5B21 дзяньдзин, 5B20 фэнчи, Г1-15 дзяньюй, 5Г14 даджуй, 5-11 даджу, Е36 дзусаньли, РП6 саньиндзяо. А при выраженных дистальных вегетативно-сосудистых расстройствах F2 синьцзянь, F3 тайчун. В последующем сеанс начинают с массирования 2-3 сегментарных или отдаленных точек, а затем обрабатывают 4-7 локальных из перечисляемых: P3 тяньфу, P5 чидзе, P7 летюэ, П9 – Тайюань, Г14 – Хэгу, МЦ5 – Дзяньши, МЦ6 – Нэйгуань, можно совместно с ТР5 – Вайгуань, МЦ7 – Далин. При болях и выраженных вегетативных расстройствах в области ладони массируют П10 – Юйдзи, МЦ8 – Лаогун, а при снижении чувствительности в пальцах кисти и парестезиях в них С3 Шаохай и ПЦ86 Шисюань. Длительность воздействия на одну точку 3-4 минуты. Курс состоит из 10-15 процедур, желательно ежедневных. При интенсивных болях в руке рекомендуют следующую последовательность рефлекторного массажа. Вначале проводится седативный массаж точки P5 Чидзе, после чего используются приемы воздействия вдоль линии, прежде всего снизу вверх вдоль отрезка меридиана легкого между точкой P7 Летюэ и P5 Чидзе, а затем на тыльной поверхности плеча проводится в проксимальном направлении отрезок меридиана толстой кишки от Г1-11 Тюйчи до Г1-14 Бинао. При недостаточном эффекте путем интенсивного надавливания массируется отрезок меридиана перикарда от МЦ6 Нэйгуань до МЦ2 Тяньцюань в верхней части плеча, И, наконец, отрезок меридиана трех обогревателей от точки ТР-15 Тяньляо в области надплечья вдоль волокон трапециевидной мышцы кверху до точки ТР-16 Тянью в заушной области. По мере ослабления боли все большее значение приобретает настойчивая лечебная гимнастика, направленная на тренировку сгибательной функции кисти, например, использование резинового кольца или баллончика, а также регулярная трудовая терапия для восстановления способности к удержанию мелких предметов и, по возможности, противопоставления большого пальца.